Так разговаривает Бог. В семье Кирсановых шумно и весело. Они только что получили большую посылку из Германии. Сколько было здесь гостинцев и подарков. Папин брат много лет назад уехал из их деревни в Германию и теперь к каждому празднику присылал своим родным посылки. «Здорово!» – выдохнул Саша, когда мама достала из коробки большую прозрачную банку с разноцветными ручками. «Мы их и за год не испишем», – добавила сияющая Ирина, рассматривая красивые ручки. «Да, дядя Генрих знает, что нужно школьникам», — сказала мама, выкладывая на стол пакеты с конфетами, шоколад, печенье. Прошло Рождество, закончились каникулы. Кирсановы снова пошли в школу. У них 5 школьников — Веня, Мария, Саша, Лена и Ира. Дети учились хорошо. Старшие помогали младшим в учебе, и родители почти не наблюдали, как школьники справляются со своими уроками. Однажды Ира после школы тревожно сказала маме: «Знаешь, Саша продает в школе ручки и покупает жвачки». «Какие ручки?» – удивилась мама. «Те, что дядя Генрих прислал». «Неужели?» – не верилась маме. «Я же сказала, чтобы без разрешения никто ручки не брал. Ты сама видела или кто-то сказал тебе?» «Никто не говорил», — уже спокойнее сказала Ирина. «Просто у нас в классе говорят, кто хочет красивую ручку иметь, покупайте у Саши Кирсанова». «Хорошо, я поговорю с ним», — пообещала мама. Однако в этот день разговор с сыном не получился. Вечером папа с мамой пошли к больной бабушке. Когда родители вернулись, дети уже спали. На следующий день Мария спросила: «Мама, откуда у Саши деньги? Он сегодня ел мороженое, и жвачки у него появились. Вы же не разрешаете покупать их». «Вчера Ира сказала, что он продает ручки», — вспомнила мама. «Мы с папой сегодня обязательно поговорим с ним». Мама пошла в зал и, открыв шкаф, посмотрела на банку с ручками. Ничего не заметно. Ручек было много, и мама не могла определить, на самом ли деле Саша брал их. Вечером папа позвал Сашу в свою комнату. «Как у тебя успехи в школе?» – спросил он. «Нормально». Саша настороженно посмотрел на отца. «Почему он спрашивает об этом? Все знают, что он учится хорошо, троек у него нет». «Я слышал, что ты продаешь ручки и покупаешь жвачки и разные сладости. Это правда?» «Нет», — вспыхнул Саша. «Ничего я не продаю. Меня Андрей Зубнов угостил». «И часто он тебя угощает?» «Нет». «А почему у тебя в карманах так много этикеток от жвачек?» Саша нахмурил брови и опустил голову. «Я не продавал ручки». «Я хочу верить тебе», — сказал папа. «Но ты знаешь, что нет ничего тайного. Придет время, и твоя неправда, если ты обманываешь, обнаружится. Бойся греха. Лучше вовремя сознаться и каяться, чтобы не пришлось потом нести наказание от Бога». «Никакие ручки я не брал и не продавал», — повторил Саша. «Они наговаривают на меня». «Наговаривать — грех», — печально сказал папа. «Но и скрывать свои преступления — тоже грех. У тебя никогда не будет мира в сердце, если ты обманываешь. Смотри, не дай дьяволу поймать тебя в сети греха». Саша кивнул, и разговор на этом закончился, потому что к папе пришел кто-то из братьев. В воскресенье Кирсановы всей семьей пошли в молитвенный дом на богослужение. Через несколько домов от них жили супруги Майновы, дядя Борис и тетя Зоя. Увидев дядю Борю во дворе, папа пригласил его на собрание, но тот лишь улыбнулся и, пожав папе руку, сказал: «Не сейчас». «Он всегда отказывается», — — подумал Саша. «Папа, помнишь, в прошлом году, когда тетя Зоя принимала крещение, он обещал ходить на собрание», — сказала Лена, когда они уже отошли от двора соседа. «Да», — вздохнул папа, — «так люди обманывают сами себя. Бог предлагает им спасение, зовет их к себе, а они безумно отвергают его любовь». После собрания Кирсановы возвращались домой без отца. Так часто бывало. С папой всегда кто-нибудь хотел беседовать, и он уделял для этого время. Дети еще издали заметили, что возле дома Майновых собралось много людей. Подойдя ближе, они увидели взволнованные лица соседей. Одна женщина торопливо подошла к маме и почему-то шепотом сообщила: «Борис умер». Кирсановы затаили дыхание. «Как? Всего 3 часа назад они видели дядю Борю живым». Домой они шли молча. Пока дети переодевались, мама накрывала на стол. Тем временем возвратился и папа. «Вы уже слышали печальное известие?» — грустно спросил он. «Да, дядя Боря умер», — сказала Ира. Необычно тихо было за столом у Кирсановых. Смерть соседа потрясла всех. «Папа, а что, он просто умер и все?» — нарушил молчание Саша. «Да, смерть всегда приходит неожиданно». Папа положил ложку. Тетя Зоя сказала, что последнее время он плохо спал, у него болело сердце. Жаль, что он не примирился с Богом, не успел. «А ведь Бог разговаривал с ним», — заговорила мама. «Интересно, чем он оправдывал себя, что не хотел идти в молитвенный дом? Он столько христианских книг перечитал». «Закончилось время для дяди Бори», — задумчиво сказал папа. «У него было побуждение покаяться, он рассказывал мне, но каждый раз откладывал то на утро, то на вечер, а жизнь оборвалась неожиданно. Он и не думал, что живет последний день». Папа выпил стакан чаю и снова заговорил. «Вот так бывает, дети. Господь отнимает сон у человека, чтобы он в тишине мог подумать о своей жизни, прислушаться к голосу совести. Бог не хочет, чтобы грешник умирал нераскаянным, и делает все, чтобы спасти его. Но люди так беспечно отказываются и не хотят идти к Богу». Саша взволнованно теребил край клеенки и почти не участвовал в разговоре. Видно было, что он серьезно переживает. Воскресный день пришел к концу. Стало тихо на дворе, стихло и в доме Кирсановых. Но в этой мирной тишине не все было спокойно. Уже который раз Саша беспокойно переворачивался с боку на бок. Сон бежал от него, и как он ни старался уснуть, не мог. Зажмурив глаза, Саша почему-то видел цветные ручки, целую кучу всяких жевательных резинок и конфет. То вдруг его обжигало от воспоминаний о том, как он брал деньги из маминого кошелька. «Зачем я все это делал?» — сокрушался Саша. «Зачем обманывал маму и папу?» Ему хотелось пойти к отцу и все рассказать, попросить прощения. Но как это стыдно! Саша откинул одеяло и сел. Рядом на кровати спал Веня. Счастливый. Его ничто не тревожит. «Бог отнимает у человека сон, желая спасти его от гибели», — вспомнил Саша слова папы. «Значит, и у меня он отнял сон». Саша решительно поднялся. К счастью, родители еще не спали. «Папа, мне страшно», — сказал Саша, потупив голову. «Чего ты боишься?» — обнял его отец. «Вдруг Иисус придет сегодня ночью, а я не готов». «Что тебя беспокоит?» Саша долго молчал. Трудно было ему признаться, что он так бессовестно обманывал. И все же он победил себя. Размазывая по щекам горячие слезы, Саша признался, что продал несколько ручек, что тайком брал деньги у мамы в кошельке, что обманывал. Словно гора свалилась с его плеч, когда папа сказал: «Иисус Христос прощает всех, кто признает свои грехи и оставляет их. Я тоже прощаю тебе, но ты должен рассказать о своем обмане при всех. Это поможет тебе понять, что грех бывает сладок в начале, но на самом деле он отравляет нашу душу и влечет в ад. Бойся греха, не давай ему места в своем сердце. Всегда прислушивайся к голосу Божьему и не пренебрегай им».